«Но дайте место гневу Божию», — советовал он. Римлянам 12:19. Так поступал Христос, так поступали пророки и апостолы Христовы. Мы верим, что находимся на пути к вечности и что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Пока ты еще на пути с обиженным тобою братом, ты можешь примириться с ним и посчитать бывшее небывшим. Эта возможность вдруг исчезнет в тот момент, когда смерть или пришествие Господне лишат тебя возможности. Тогда предсудилищем Христовым, отнятые тобою у брата, имущество, труд, честь и тому подобное, будет громко свидетельствовать против тебя, а твоя совесть, теперь робко осуждающая твои делишки, закричит со всей силой. Оправдаться не сможешь, а примириться будет поздно. Хорошо и приятно жить братьям вместе. Но если по той или иной причине нельзя ужиться, лучше уступить свое, лучше сойти с дороги, как поступил Авраам с Лотом, ибо мы братья. Но наживать себе соперников и обвинителей не следует. Судья. Древнее семейное право остается в некоторой силе до настоящего времени. Отец дома является судьей домашних. Так и основатель мира является его судьей. В человеческой жизни остается много дел и тайн нерешенными. Не раз виновные увертываются от суда и наказания, а невинные страдают. Бог же судья праведный над всею землею и во все времена. Бог судит и целые народы, и целые семьи, и отдельных грешников. Он судит горних и нижних, старейшин и князей, богов и лжепророков. У него нет лицеприятия и неправды. Он будет судить и явные преступления, и тайные дела, и даже слова человека. Перепуганные грешники хотели бы скрыться от такого судьи под обломками гор и скал, но это будет невозможно. К этому судье псалмопевец обращался с молитвой. «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих». Псалом 142:2. А апостол предупреждал верующих: «Страшно впасть в руки Бога живого. Посему мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Слуга. В данном случае это исполнитель приказаний судьи, имеющий право отпустить или заключить в темницу. После приговора примирения не бывает. Этим слугою в потустороннем мире могут быть ангелы. Но поскольку суды Божьи над верующими совершаются еще в этой жизни, чтобы не быть осужденными с миром, то исполнителями его приговора могут быть разные люди и разные обстоятельства. Исторические книги Библии «Судей», «Царств» и «Паралипоменон» описывает Божьи суды в жизни и целых народов и отдельных лиц. Бог довольно часто карает грешников их же грехом. Судья Самсон увлекался языческими женщинами, и женщина выдала его врагам. Израиль и Иуда восторгались достижениями древних империй, Ассирии и Вавилона, и пошли в плен в эти империи. Оказавшись в тесных обстоятельствах, под ударами враждебных сил и лиц, виновные сознавали свой грех, обращались к Богу и получали прощение. Судья приказывал своему слуге отпустить вразумившихся. Темница. Место или состояние безвыходности. Всякая деятельность прекращается. Общение с близкими и дорогими прерывается. Пища жалкая и скудная. Избыток времени тяготит человека. Обдумывая свое положение и причины, приведшие его сюда, человек должен прийти к заключению, что обида, причиненная брату, доказала его виновность, что праведный судья осудил его и за причинение ближнему обиды, и за нежелание примириться вовремя. Совесть, как неумирающий червь, начинает точить его сознание и наполнять горечью и досадой на самого себя. Для нас остается тайной, как долго придется там человеку сидеть, пока отдаст все до последнего квадранта. Квадрант или квадрант, четвертушка, самая мелкая римская монета. Если мы гордо требуем Божье правосудие, вряд ли оно будет в нашу пользу. Нужно быть милостивым и снисходительным к другим, чтобы пользоваться Божьей милостью и не иметь обиженных нами соперников. Чтобы не попасть в темницу, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним.